Глава 4. В квартире было холодно. Окно кухни выходило на парковку, и прежде чем включить свет, Кейт быстро задернула шторы. Она долго принимала душ, стоя под водой, пока в тело не вернулось тепло. Затем накинула халат и пошла на кухню. По батареям с бульканьем неслась горячая вода, в комнате становилось теплее. Внезапно почувствовав, что умирает с голоду, Кейт полезла в пакет за упаковкой готовой лазаньи для микроволновки и увидела, что сверху лежит связка ключей и термос Питера. Она поставила термос на столешницу и подошла к телефону, висевшему на стене кухни, собираясь позвонить Питеру на пейджер, пока он не доехал до дома. Кейт уже было начала набирать номер, когда обратила внимание на ключи, которые держала в руке. Их было 4. Все большие и старые. Питер жил в новом доме, недалеко от Пэкхэма. Там на входной двери стоял новый ельский замок. Она запомнила его с той ночи, когда Питер пригласил ее поужинать. Тогда она в нерешительности мялась за дверью, уставившись на этот замок, думая: «Что я делаю? Первый раз я была пьяная, а сейчас я трезвая, и все равно я здесь». Эти же ключи были старомодные, предназначенные для массивных замков, а к кольцу, на котором они висели, была привязана короткая веревочка. Тонкий шнур, состоящий из переплетенных между собой синих и красных нитей. Прочный, качественный. Кейт повертела в руке веревочную петлю. На свободном конце был завязан обезьяний кулак. Она повесила трубку на место и уставилась на ключи. Обезьяний кулак — декоративный веревочный узел с основой в виде металлического шарика или любого подобного предмета. Название получил из-за схожести с сожжатым кулаком. У Кейт возникло ощущение, что пол под ней закачался, а на затылке волосов стали дыбом. Она закрыла глаза, и перед ней яркими вспышками пронеслись фотографии мертвых девушек, пакеты, прилипшие к лицам и искажающие их черты, туго завязанные на шеях веревкой. На конце веревки — узел. Кейт открыла глаза и посмотрела на связку ключей и на обезьяний кулак. Нет, она вымоталась и хватается за соломинки. Кейт отодвинула стул и уселась за кухонный стол. Что она знала о Питере вне работы? Его отец умер. До нее долетали какие-то слухи о том, что его мать страдает психическими расстройствами. Она лежала в больнице. У него было трудное детство, и он всеми силами старался от него отгородиться. Он был на хорошем счету у высшего руководства. У него не было ни жены, ни подружки. Он был женат на работе. Что, если это ключи друга или матери? Они были от какой-то большой двери или от тяжелого навесного замка. В полиции предполагали, что убийце необходимо было место, где он мог бы держать фургон и своих жертв. Грузовой контейнер или большой гараж. Если у Питера был контейнер, он бы упомянул его. Кейт вспомнила, как он жаловался на то, что платит кучу денег за место на подземной парковке, там, где он живет, и в эту стоимость не входит гараж. Нет. У нее был долгий напряженный день, и ей надо поспать. Кейт положила ключи на столешницу и достала из пакета лазанью. Сняв упаковку, она засунула маленький пластмассовый контейнер в микроволновку и установила таймер на 2 минуты. Руки у нее дрожали. Она вспомнила, как они приглашали эксперта, вышедшего на пенсию вожатого скаутов, который, сидя в следственной комнате, рассказывал всем собравшимся про обезьяний кулак. Этот узел отличало то, что завязать его мог только человек, обладающий должными навыками. Процесс был непростой. Сначала нужно было обмотать веревку вокруг 4 пальцев, затем снять получившиеся петли, поворачивая, продеть сквозь них свободный конец, а потом затянуть, чтобы получился затейливый круглый узелок. Лазанья медленно крутилась в микроволновке. Вожатый тогда сказал им, что в лагере все мальчишки-скауты учатся завязывать узлы. Практической пользы от обезьяньего кулака мало, и его вяжут в основном те, кто всем этим интересуется. Все, кто был в комнате, попытались завязать этот узел под чутким руководством специалиста. И справилась тогда только Марша. У Питера совсем ничего не вышло, и он шутил над тем, как он провалился. «Да я шнурки до 8 лет не умел завязывать!» — вскричал он. Все в комнате захохотали, а он, притворно стыдясь, закрыл лицо ладонями. Ключи были старые, почти без ржавчины. Их смазывали, чтобы сохранить в хорошем состоянии. Веревка в некоторых местах лоснилась, и узелок выглядел старым, с въевшейся грязью и следами масла. Кейт кусала ногти, не замечая, что микроволновка трижды просигналила, объявив о том, что все готово. Она села за стол. Первыми тремя жертвами стали школьницы от 15 до 17 лет. Все они пропали в четверг или пятницу, а их тела нашли в начале следующей недели. Все трое занимались спортом, и во всех трех случаях их похищали, когда они возвращались домой после тренировки. Все похищения проходили настолько гладко и тихо, что наверняка убийца заранее знал, где будут жертвы, и ждал в засаде. Они опросили учителей физкультуры всех районов и вызвали некоторых на допрос. То же самое со всеми учителями мужского пола, за которыми числились фургоны белого цвета. ДНК ни одного из них не совпали. Тогда они начали проверять родителей жертв и их друзей. Круг поиска становился все шире. Появлялось все больше теорий о том, как жертвы могут быть связаны с убийцей. Кейт вспомнила вопрос, написанный на белой доске в следственной комнате. Кто имел доступ к жертвам в школе? Внезапная мысль поразила Кейт, словно электрический разряд. У них был список учителей, их помощников, попечителей, работниц столовой и регулировщиц переходов у школы. А что насчет полицейских? Они часто ходят по школам и проводят с детьми беседы о наркотиках и о социальном поведении. Питер 2 раза таскал ее с собой в одну из центральных школ, чтобы рассказать детям о дорожной безопасности. Он также принимал участие в презентациях о вреде наркотиков, которые проводили в школах по всему Лондону. Сколько школ он посетил? 20? 30? Эти факты лежали на поверхности. Или она просто устала и была перегружена? Нет. Питер говорил, что он был в школе третьей жертвы, Трейси Пирс, за месяц до ее исчезновения. Кейт встала и начала по очереди открывать шкафчики. Все, что она смогла найти, это бутылка сухого хереса, которую она купила специально для матери в ее последний визит. Она щедро плеснула хереса в бокал и сделала глоток. Что, если у них ничего не было на каннибала из 9 вязов? Потому что им был Питер Конуэй. У нее в голове всплыли воспоминания о той ночи, что они провели вместе. Но она отогнала их подальше, не желая думать об этом. Она сидела и дрожала. Хватит ли у нее духу объявить своего босса серийным убийцей? Затем она внимательно посмотрела на термос Питера, стоящий рядом возле микроволновки. Он пил из него, сидя в машине. Там должны быть следы его ДНК. Кейт поднялась, не чувствуя ног. Ее сумка валялась на полу у двери. С трудом расстегнув замок, она нашла в одном из внутренних карманов новый пластиковый пакет для улик. На бутылке есть следы ДНК Питера. И у нас есть ДНК каннибала из 9 вязов. Я могу по-тихому послать запрос. Кейт достала пару резиновых перчаток и приблизилась к термосу, словно к дикому зверю, которого необходимо было поймать. Она сделала глубокий вдох, подняла термос, уронила его в пакет, запечатала и поставила на крохотный кухонный стол. У нее было ощущение, что она предала все, во что верила. Несколько минут она простояла в тишине, слушая, как по крыше барабанит дождь, а затем сделала еще один глоток хереса, от которого по телу разлилось тепло и немного успокоилось. Можно никому не рассказывать об этом. Ей нужен кто-то, кто сможет держать язык за зубами. Акбар из отдела криминалистики. Она однажды столкнулась с ним на выходе из гей-бара. Неловкий был момент. Она была с парнем, как и он. На следующий день он пригласил ее выпить после работы, и она заверила его, что если это была его тайна, то она ее сохранит. Утром первым делом она позвонит ему и как можно раньше завезет термос, чтобы он взял образец. А может быть, утром после того, как она поспит, все это покажется ей безумной теорией? Раздался стук в дверь, и Кейт выронила бокал. По линолеуму во все стороны разлетелись осколки и брызги коричневатой жидкости. Затем, после короткой паузы, чей-то голос произнес: «Кейт, это Питер. Ты в порядке?» Она посмотрела на часы. «Почти 2 часа ночи». Снова раздался стук. «Кейт, я слышал, как стекло разбилось. С тобой все в порядке?» Он постучал сильнее. «Да, все отлично». Она взволнованно посмотрела на разбитый бокал. «Что-то не похоже. Можешь открыть?» «Я просто уронила бокал на пол у двери. Что вы тут делаете?» «Мои ключи у тебя?» — спросил Питер. «Кажется, я уронил их в твой пакет». Повисла долгая тишина. Кейт переступила через осколки и, тихонько накинув на дверь цепочку, открыла ее. С той стороны стоял насквозь мокрый Питер с поднятым воротником пальто. Он широко улыбнулся, обнажив белоснежные зубы. «Какие ровные, белые», — подумала Кейт. «Отлично, а то я думал, что ты уже легла. У тебя мои ключи?»